Глава 18. Неделя пролетела практически незаметно. Как и предыдущую, я посвятил ее тренировкам, физическим и магическим, и изучению мира. Во время затишья становись сильнее и собирай информацию. Я всегда следовал этому принципу. Мой новый товарищ, барон Прозоров Семен Константинович, тоже все это время собирал информацию. Правда, Сема не спешил делиться со мной тем, что мог отыскать насчет моего родового дара. Я не переживал по этому поводу. Уже понял, что молодой барон заслуживает доверия, а значит, остается лишь ждать. Я еще больше сдружился с Семеном и Алиной во время совместных тренировок. Хоть оба они и принадлежали к высшему сословию, проблем с общением у нас не было. Мне одинаково легко общаться и с Семеном, и, например, с Артемом, с которым я поддерживаю постоянную связь. Носитель печати Тельца сообщил, что у них в военном училище уже началась учеба. Точнее, предучеба, как выразился сам Артем. В понедельник утром его, наших товарищей из кадетки и прочих новобранцев, загнали в подмосковные леса и устроили юным курсантам зорницу. Артем говорил, другие ребята там каждый день в усмерть уставали, а он ничего, нормально себя чувствовал. Ну еще бы, с его-то печатью. В общем, вернулись курсанты в расположение лишь в пятницу вечером. А у меня в пятницу было другое важное дело. Я решил, что заказывать несколько вариантов деловых костюмов, сорочек и туфель через дикие ягоды, а потом мерить и выбирать – это перебор. Интереснее и быстрее пройтись по офлайн-бутикам. Я сказал об этом Марине. Она напросилась со мной. Я должна убедиться, что потенциальный работодатель подходит моим компетенциям, с важным видом сказала она. Спорить я не стал, ибо вдвоем веселее, а в местной моде, и уж тем более в моде маут, Марина разбирается гораздо лучше меня. Когда мы ехали на такси, она невозмутимо смотрела в окно. Почти невозмутимо. То поерзает, то поправит рыжую прядку. Ей определенно не терпелось добраться до места. Она так хочет мне помочь или что? Я гадал почти всю дорогу. А потом внезапно в памяти реципиента всплыл какой-то рисованный фильм, который он смотрел с товарищами в холле кадетки однажды вечером. Там была похожая сцена, и позже уже в торговом центре героиня наслаждалась тем, как заставляет героя примерять различные наряды. Я недоуменно посмотрел на Марину, прилипшую к стеклу. Серьезно, что ли? У нее есть и другие интересы, кроме изучения экономики и управленческого дела. Здорово. Люблю разносторонне развитых людей. Мой управляющий не должен быть ограниченным и закостенелым. Однако... «Как же так?» — удивленно выпалила Марина через полчаса, когда я в третий раз вышел из примерочной. «Этот костюм тебе идеально сел. Смысла что-то еще мерить после такого уже нет. А я думала, мы тут надолго задержимся». Я усмехнулся и посмотрел на свое отражение в зеркале. Темно-синяя двойка мне определенно к лицу. Я ее выбрал сам после того, как выслушал лекцию Марины на тему того, что обычно носят студенты МАУТ. Она подошла ко мне ближе и, взяв меня за рукав, критическим взглядом оглядела ткань. «Нет, ну я его тоже видела», — проворчала она, — «но не стала предлагать». Марина перевела взгляд мне за спину в кабинку, из которой я только что вышел. Там висели два костюма, выбранные Мариной. Их я примерил ранее. Забавно, но даже суммарно эти два костюма стоят дешевле того, что сейчас надет на мне. И это минус. Наши умные уборщицы, похоже, физически сложно тратить большие деньги. Когда поступишь ко мне на службу, Марина, в первую очередь всегда предлагаю лучший вариант, произнес я, глядя ей в глаза. Независимо от того, сколько он будет стоить. Даже если тебе будет казаться, что я не смогу добыть необходимые ресурсы для его реализации. Хорошо. Я тепло улыбнулся. «Хорошо», — буркнула она, но тут же встрепенулась и быстро выпалила. «Но никогда, а если? Я сказала, что мне нужно время, чтобы принять решение. А тебе, кстати, нужно выбрать еще обувь. Пойдем?» «Подожди», — улыбнулся я. «Здесь я хочу взять еще пару галстуков. Поможешь с выбором». Галстук она выбрала отличный. И туфли тоже, практически самые дорогие из тех, что были в том бутике. «Мы купили тебе даже больше, чем ты планировал», — произнесла Марина, когда мы закончили. «Уже переживаешь за мой бюджет?» — усмехнулся. «Не бойся, я потратил даже меньше, чем откладывал». «Фу», — фыркнула она, — «будто меня интересует твой бюджет». «Я про другое. Раз уж осталось время, а я здесь, хочу кое-что и для себя выбрать. Так что можешь ехать обратно без меня». Я удивленно посмотрел на нее и покачал головой. «Приехали вместе-вместе и уедем», — спокойно произнес я. «К тому же ты мне помогла. Я хочу отплатить тебе тем же». «Я сама за себя заплачу», — выпалила она и сверкнула глазами. Я выдержал ее взгляд. Марина выдохнула и произнесла. «Это не обсуждается, Александр. Я сама оплачу свои покупки. Но если ты пойдешь со мной, я буду не против». «Хорошо», — кивнул я серьезно. «Тогда я оплачу наш обед. Это тоже не обсуждается». Несколько секунд она буравила меня взглядом, а затем сдалась и кивнула. Через 10 минут я сидел на скамейке напротив примерочной в одном бюджетном магазине одежды. Шторка отодвинулась в сторону, и я увидел Марину в шортиках и топике. «Ну как?» — спокойно спросила она. «Впереди жару обещают, хочу что-то полегче выбрать. Не слишком вульгарно». «Да нет, в самый раз», — отозвался я. Наряд действительно не был каким-то непристойным. Наоборот, я на улицах встречал девушек с более короткими топиками. А этот лишь немного оголял животик, еще и у шорт была высокая посадка. Но фигура у Марины отличная, и ноги длинные. А я как-то вдруг понял, что уже 2,5 недели в теле 18-летнего здорового юноши. Нужно либо еще сильнее повышать интенсивность физических, магических и умственных тренировок, либо искать варианты. «Хорошо», — кивнула Марина. «Там у меня юбка еще и маечка. Нужно выбрать лучшее. И желательно как можно быстрее». Ректор МАУТ, боярин Аркадий Сергеевич Скоробогатов, 22 июня на церемонии открытия нового учебного года подгадил мне прямо с главной сцены. Этот высокий, статный мужчина, радушно улыбаясь, объявил во всеуслышание, что впервые за 3 года в академию поступил простолюдин. Он назвал мое имя, еще и показал на меня рукой, мол, полюбуйтесь на героя. Глядя на него из зрительного зала, я подумал, что этот гад своим поступком не дал мне даже времени втянуться в студенческую жизнь. Сразу придется учиться в режиме повышенной готовности. Но ничего, мне тоже есть чем тут всех удивить. Ректор продолжил вещать о том, какая отличная у нас академия. Я едва не усмехнулся, когда он расхваливал современные и роскошные жилые номера для студентов. Меня, между прочим, так и не перевели в студенческую общагу. Но конкретно сейчас я этому даже рад. В общежитии для преподавателей и персонала я могу приглядеть за своей будущей управляющей. После официальной части первокурсникам устроили экскурсию по академии. Чтобы не было излишней толкучки, водили группами, теми самыми, которыми нам предстоит учиться. Когда я направлялся к руководителю нашей группы, высокому мужчине в круглых очках, разместившемуся под столетним дубом, я заметил впереди знакомое лицо. Точнее, 2 лица. Одно красивое и холодное, второе симпатичное и злобное. Ух ты, они обе тоже меня приметили. «Здравствуйте, Александр», — произнесла темноволосая девушка с прелестными карими глазами. «Благодарю вас еще раз за помощь. Те авокадо в самом деле оказались выше всяких похвал». Она степенно кивнула. «Добрый день, Анна», — лучезарно улыбнулся. «Рад, что звезды оказались к нам благосклонны, и мы с вами встретились так скоро». «Хм!» — недовольно прокашлялась ей мелкая, стриженная под каре подружка. «Александр, позвольте представить вам мою госпожу, баронессу Завьялову Зинаиду Константиновну», — с достоинством проговорила Анна и указала на мелкую черноволосую баронессу. «Для меня честь познакомиться с вами, Зинаида Константиновна», — сказал я и обозначил поклон. «Я рада знакомству», — ответила она холодно. «Спасибо, что помогли Анне. Ее род уже многие поколения является вассалами моего рода. Долг господина заботиться о тех, кто следует за ним». «В тот момент я не уследила им», — она поморщилась и прорычала. «Торговцы бояр Дорогомиловых позволяют себе слишком многое». «Госпожа, прошу вас, хватит», — проговорила Анна, положив ладонь ей на плечо. Затем улыбнулась в лицо баронессе так, что та на миг замерла. Откашлившись, баронесса Завьялова кивнула и ровным тоном сказала. «Но оставим инцидент в прошлом. Спасибо, Александр. Мы подойдем поближе». Схватив Анну за запястье, баронесса Завьялова потащила девушку ближе к руководителю нашей группы. Я задумчиво смотрел им вслед. Строгая юбка подчеркивала спортивные бедра Анны. «Вассалка, значит, стала быть дворянка. А стати у нее гораздо больше, чем у ее госпожи баронессы». Мимо меня с высокомерным выражением лица прошел высокий черноволосый парень в синем костюме. Он даже не взглянул на меня. Зато я заметил на его пиджаке два герба, похожих друг на друга, точно братья. На обоих был изображен серебряный медведь, несущий на спине топор и книгу. Если бы я заранее не посмотрел в глобале списки членов своей учебной группы, очень удивился бы, узнав, что со мной будет учиться наследный княжич Пермский, Евгений Евгеньевич Ермолаев. Птица очень высокого полета. Интересно, у нас с ним получится подружиться. Всем привет, уважаемые одногруппники! Легко поздоровался я со студентами, когда следующим утром вошел в кабинет. Больше половины мест уже было занято, так что людей хватало. Но при этом голосом ответил мне только один человек. «Здравствуйте, Александр!» — сдержанно поприветствовала меня Анна и мельком глянула на остальных. Ее госпожа лишь кивнула. И только после этого еще несколько студентов и студенток удостоили меня кивками. Остальные, покосившись на княжича Пермского, который что-то листал в телефоне, показательно меня проигнорировали. «Желаю всем хорошего учебного дня», — легко произнес я, направляясь к свободной парте на последнем ряду. Мое пожелание проигнорировали. Ну да ладно, начало положено. Первая пара прошла легко и беззаботно. Мы внимательно слушали преподавателя, который рассказывал нам основы экономики как науки. Не сказать, что я узнал что-то новое, однако же собственные знания определенно освежил. На перемене между парами я шел по коридору в другой кабинет, обращая внимание, что многие студенты часто останавливаются, дабы завязать светскую беседу с другими студентами. Краем уха я ловил обрывки фраз. Их беседы в большинстве своем не походили на дружеское общение между товарищами. Люди говорили нарочито вежливо и витиевато. Складывалось впечатление, будто бы я не в коридоре вуза среди молодежи, а на светском приеме среди стариков. Притом не всегда разговор завязывался между знакомыми друг с другом людьми. Пару раз я приметил процедуру знакомства. Студенты МАУТ не теряли времени даром и с первого учебного дня обзаводились связями. Вон как сейчас, например. Могучий крепкий юноша остановился перед мелким надменным хлюпиком, который шел в компании парней и девушек. «Добрый день, Михаил Сергеевич, позвольте представиться, Олег Игнатович Березин». Что ему ответил хлюпик, я уже не слышал, прошел мимо. Но перед этим, когда хлюпик поправлял свою густую шевелюру, я успел заметить на его левом мизинце перстень с очень странным изображением. Мужская голова с закрытыми глазами и волосами-змеями. Забавно, за вчера и сегодня это уже третий студент с таким же перстнем на том же пальце. И еще забавно, что проректор, ректор и некоторые преподаватели тоже носят перстни на левых мизинцах. Правда, у них там герб Маут. И любопытно, что за публичный отличительный знак. И что будет, если я сделаю себе похожий перстень и напялю его на левый мизинец? Александр, приятный, но властный голос отвлек меня от размышлений. Анна, улыбнулся я своей одногруппнице, стоявшей возле колонны в просторном холле. Вы одна? Одна? А вас это удивляет? Нахмурилась девушка. Просто вас всегда сопровождает ваша госпожа, улыбнулся я. Вот и удивился. Анна нахмурилась еще сильнее и несколько секунд буравила меня взглядом. «Вы все не так поняли», — спокойно произнесла она. «Просто мы с Зинаидой Константиновной росли вместе, оттого и очень близки. А она, к тому же, очень ответственный человек. Она вам уже сказала, что господин должен заботиться о своих вассалах и слугах. Иногда мне кажется, что она заботится обо мне, как родная сестра». В голосе Анны прозвучали теплые нотки. Однако через мгновение она продолжила с привычным холодным тоном. «Но у меня нет родной сестры, так что я не уверена, что мое сравнение верное». Мимо прошла группа студентов, совершенно не обращая на нас внимания. Анна сменила позу и, вскинув подбородок, продолжила. «Не о себе я хотела поговорить с вами, Александр, а о вас». «Обо мне?» — изобразил я удивление. «Я так сильно вас заинтересовал». «Ваши достижения, Александр Егоров, впечатляют», — кивнула она. «Но еще больше впечатляет ваш гонор. Не сочтите за оскорбление, но все же вам стоит привлекать к себе меньше внимания. Я понимаю, что ваше вызывающее поведение — защитная реакция. Но эта реакция в стенах Маут может не защитить, а наоборот подставить вас под удар». Она замолчала, глядя на меня своими выразительными карими глазами. «По-вашему, мне нельзя было утром поздороваться с одногруппниками?» — спросил я ровно и чуть склонил голову набок. «Или вы хотите сказать, что мне нельзя было вчера выразить радость от нашей с вами встречи? На ум приходят только эти два момента. Вряд ли вы видели еще какие-то мои действия, которые могли бы вызвать у вас эту реакцию». «Дело не в том, что вы говорите и делаете, а как вы это говорите и делаете», — произнесла она. «Даже когда вы молча идете по коридору, вы делаете это вызывающе». «Уже и по коридорам ходить нельзя», — усмехнулся я. Она недобро прищурилась, и я почувствовал, как забурлила мана в ее источнике. «Вам смешны мои слова? Что ж, смейтесь, пока можете. Я лишь хотела предупредить вас. Мне кажется, вы неплохой человек, но, может быть, я ошиблась? Хорошего дня, Александр!» Она развернулась и зашагала прочь. Кричать ей вдогонку я не стал, мы и так начали привлекать к себе повышенное внимание, а там еще и впереди показалась мелкая баронесса, поспешившая навстречу своей сестре. На следующей паре Анна ни разу не глянула в мою сторону, а вот ее соседка-подружка то и дело бросала на меня гневные взгляды, будто бы раздумывая, каким образом меня прикончить. Такие смешные они, право слово. После пары случилось лучшее, что могло случиться. Мой первый поход в студенческую столовую «Маут». Я отстоял очередь и взял себе комплексный обед, за который заплатил аж 20 рублей. 20 рублей! Да я когда в кадетке готовился к экзаменам, на 2 рубля себе еды закупил столько, что хватило на день. Однако мое внутреннее ворчание сошло на нет, стоило лишь попробовать первую ложку ароматного жаркого из русской печи и закусить его свежим хлебом, испеченным здесь же в Маут. За такое никаких денег не жалко. Ради вкусной еды я готов на многое. Даже работать. К тому же уже в четверг начнутся занятия на кафедры для дважды одаренных. Я смогу получить допуск в проклятые земли. Это не только развитие обоих даров, но и трофеи. После сытого обеда настало время последней пары. Я слышал, как одногруппники обсуждали, что с водного семинарского занятия нас могут отпустить пораньше. Вроде как на семинарах проверяют знания, но что проверять, если учеба только-только началась? Отчасти я был с ними согласен. Пожалуй, вводный семинар для всех нас в самом деле пройдет быстро и незаметно. Все расселись по местам в ожидании преподавателя. Дверь кабинета распахнулась, и в аудиторию влетел молодой светловолосый мужчина в приталенном светлом пиджаке. Он быстро пронесся до трибуны, встал за нее и обвел нас всех хмурым взглядом. Несколько секунд он холодно смотрел на меня, а затем криво ухмыльнулся и произнес: «Уважаемые студенты, приветствую вас на нашем семинаре. Меня зовут Антипов Петр Михайлович. Хочу сразу напомнить, что в конце семестра вас ждет экзамен по моему предмету. Но чтобы попасть на экзамен, вам потребуется получить от меня допуск. И каждый ваш провал на занятиях снижает шанс получения допуска. Всем все ясно?» Он обвел аудиторию быстрым взглядом и снова уставился на меня. Хотя я сидел на последнем ряду, я явственно ощущал, как вновь забурлила мана в странном артефакте, скрытом под рубашкой Антипова. Да, это был тот самый тип, который домогался Марины. А до этого он не мог найти мусорный контейнер. Смотрит на меня гад. Хорошо, хоть не лыбится и слюни не пускает. Он решил не обращать внимания на такие мелочи, как вводное занятие, и завалить меня прямо сегодня. Антипов явно жаждет отомстить за две наши прошлые стычки. Я усмехнулся и мельком глянул на Анну. «Говоришь, не выделяться? Ну-ну...»